Глава 13. 11 февраля 2017 года, 22:50. К ночи поднялась сильная метель, и пансионат отрезало от внешнего мира. Собирался повторно приехать следователь, которому Войтах, разумеется, по телефону сообщил о скрипке и записке. Хотел усилить охрану пансионата, но не смог. Мело так, что из окна ничего не было видно. Даже желтый свет фонарей с трудом добирался до каменных стен, разбивался о них и почти ничего не освещал. Общее совещание было решено провести в апартаментах у Мамонтова-старшего, где кроме него и исследователей присутствовали также Артем и Андрей Петрович Семеновцев, полицейский, которого следователь назначил главным на эту ночь. То ли предупрежденный следователем, то ли сам имеющий широкие взгляды, Семеновцев не крутил пальцем у виска на любые предположения и теории. Молча и терпеливо слушал все, что рассказывал Войтах, не перебивал и не кричал, что тот несет бред. «Мы уверены, что во всем виноват Петр Яковлевич Троекуров», подвел итог рассказу Войтах. «Много лет назад, предположительно около 120, он провел ритуал, наделивший скрипку сверхъестественными способностями. Она убивает всех, кто на ней играет. Зачем ему это, мы пока не знаем. Также нам неизвестно, каким образом со скрипкой связан тот факт, что сам Троекуров не стареет. Возможно, играя на ней, он продлевает свою жизнь. Но раз в 30 лет скрипке нужны жертвы. Убивая девушек, Троекуров как бы повторяет ритуал, обновляет его, что ли. Только совершая его, он убивал куриц. А теперь этого мало. Затем уже скрипка, набравшаяся новых сил, убивает скрипача. И для того, чтобы не стать этим скрипачом самому, Троекуров и подбрасывает ей другого». «Как-то не очень уверенно звучит», — заметил Мамонтов. «Мы думаем, возможно». «Пока мы не нашли конкретного подтверждения своим догадкам», — развел руками Войтых. «То есть мы знаем, как был совершен ритуал, какой предмет был проклят, но конечная цель нам неизвестна. Мы лишь предполагаем, что это было сделано ради бессмертия». «Вполне возможно, чувак не стареет по какой-то другой причине», — встрял Ваня. «Но тогда непонятно, для чего ему проклятая скрипка? Мы еще ищем информацию, но это крайне сложно. Сами понимаете, магия — штука разнообразная». Ваня состроил комичную рожицу. «Если вы так уверены, что все дело в Троекурове, почему бы не арестовать его?» — снова спросил Мамонтов. И на этот раз ответил Семеновцев. «Потому что доказательств нет. Маньяк не оставил никаких зацепок, ни единого следа. Извините, но проклятую скрипку к делу не подошьешь». «Я это понимаю», — серьезно ответил Войтах. «Поверьте, я не первый год занимаюсь расследованием аномальных явлений и знаю, что суду обычно нужны более веские доказательства». «Тогда, быть может, хотя бы взять его под стражу? Хоть на эту ночь», — предложил Мамонтов. «Насколько мне известно, человека можно задержать на 3 суток без особых причин. А вы сами говорите, что этой ночью, если никто не возьмет скрипку, он попытается убить еще одну девочку». «Мы не можем», — покачал головой Войтах. «Он угрожал Саше. Это с ее слов мы знаем, что он причастен. Если он поймет, что она все нам рассказала, попытается убить ее». «Так он же под стражей будет». «Я не уверен, что пистолет и наручники смогут его остановить. Саше он угрожал не ножом». В комнате повисла недолгая пауза, и Саша явственно ощутила, как тишина холодной лапой погладила ее затылок, заставила встать дыбом волоски на теле. До сего момента она не осознавала в полном объеме всего, что ей грозит. Войтых, как всегда, первый заботился о её безопасности. «Тем более для следствия будет лучше поймать его на живца», — добавил Семеновцев. «Тогда у нас будут такие улики, от которых он не отвертится. Поэтому мы должны действовать из-под тишка», — продолжил Войтых. «Иван установил на дверь его комнаты жучок, который даст нам сигнал, как только дверь откроется. Один из полицейских дежурит неподалеку. Он будет вести Троекурова, если тот выйдет». «А окно?» — робко спросил Артем, до этого молчаливой тенью вжимающийся в угол дивана. «Внизу дежурит еще один полицейский. К сожалению, метель очень усложняет дело. Он не может находиться где-то подальше, иначе ничего не увидит, а внизу холодно и темно. так что периодически его придется сменять. Вот такой пока расклад на ночь. Надеюсь, до утра нам удастся что-нибудь найти. Главное, чтобы из-за метели у нас не пропала сеть, — вздохнула Саша. Ну уж это доверь мне, — самоуверенно заявил Ваня. Интернетом я нас обеспечу. Но есть еще кое-что. Он посмотрел сначала на Артема, а потом на его отца. Мы выяснили, что парень, погибший 30 лет назад, умел играть на скрипке. Хоть здесь тогда и не было оркестра. И думаем, что все погибшие мальчики тоже играли на ней. Что, в общем-то, логично. Значит, Артем все время, пока вы ищете решение, будет находиться под моим контролем, в моей комнате, просто сказал Мамонтов. Но папа, возмутился Артем, я вполне способен за себя постоять. Если ты тронешь скрипку, пути назад уже не будет, предупредил Войтых. Я не буду ее трогать, вы же ее забрали. Мы думаем, что скрипка обладает неким гипнотическим действием, вмешалась Саша. И не уверены, что ты не попадешь под ее влияние. Возможно, ты и не собираешься брать ее, но она может тебя заставить. Я... начал Артем, но отец перебил его. Артем, я все решил. Сын бросил на него испепеляющий взгляд и отвернулся к окну. Саша видела, как дрожит от гнева и обиды его подбородок, но больше возражать парень не посмел. Артем, нам нужно знать, кто еще в школе умеет играть на скрипке, сказал Войтых. Артем не повернулся, молчал некоторое время, а потом ответил. Саша поняла, что все это время он справлялся с голосом. Слава Петренко и Антон Девятов. «Значит, к ним мы тоже приставим охрану», — решил Войтых. На то мы разошлись. Семеновцев ушел сменить коллегу, который находился на улице уже больше часа. Мамонтовы остались в номере, и следователи направились к себе. Апартаменты Мамонтова находились на том же этаже, что и их комнаты, только в самом конце длинного коридора. Поэтому пройти нужно было совсем немного. Но на середине пути Войтых внезапно остановился. «Я схожу вниз», — объявил он. «Проверю, все ли в порядке». «Да что там может быть не в порядке?» — не понял Ваня. «Сигналка не сработала, охранник тоже ничего не передавал». «И все-таки я проверю», — настойчиво повторил Войтых. «Идите в комнату, ищите информацию, времени мало». И, не давая возразить, он торопливо направился в сторону лестницы и скрылся в темноте. Ваня демонстративно вздохнул, а затем потянул Сашу вперед, пока ей не пришло в голову последовать за шефом. Даже самому себе Войтых не мог внятно ответить, что именно собрался проверять. Иван прав, сигнализация молчит, полиция тоже. Но когда он шел по коридору, что-то будто толкнуло его в спину. Вбило ржавым гвоздем в голову мысль. Надо сходить. И он не мог сопротивляться. На второй этаж спускался аккуратно. Шаги Саши и Ивана стихли, и он остался один в полной тишине. Наверняка в детском корпусе были какие-то звуки, но сюда они не долетали. Преподаватели сидели по своим комнатам, предупрежденные о том, что лучше этой ночью не выходить. Войтых был один на лестнице, но в то же время чувствовал, кто-то есть рядом. Не то черная дама провожает его невидимой тенью, не то что-то другое. После того, как они с Иваном разрыли могилу, призрак больше не появлялся. Возможно, черная дама решила, что свою лепту в расследование внесла, дальше дело за живыми. Войтых как раз пересекал площадку между третьим и вторым этажами, когда в окно, находившееся на ней, что-то постучало. Определенно что-то. Для кого-то окно находилось слишком высоко от земли. Войтых остановился, повернулся в сторону стука, но ничего не разглядел. На площадке горела тусклая ночная лампа, а за окном царила темнота, поэтому увидеть что-то можно было, только подойдя вплотную. Войтых так и сделал. Подошел близко-близко, подумал мгновение, а затем прижался лицом к холодному стеклу, положив ладони по бокам от лица, чтобы минимизировать влияние лампы. Однако за окном все равно почти ничего не было видно. Крупными хлопьями валил снег. С трудом через него пробивались отблески далекого фонаря. Войтых посмотрел вправо, влево. Что-то черное возникло перед самым его лицом, быстрее, чем он смог осознать, что это. Ударило по стеклу, пытаясь разбить. Войтых отпрянул, но в то мгновение, что он находился с неизвестным существом лицом к лицу, разделённый лишь несколькими миллиметрами стекла, сердце успело выскочить из груди. Это был ворон. На первый взгляд обычный, но стоило присмотреться, как стало понятно. Ничего обыкновенного в нем нет. Огромный, черный, с твердым клювом, способным с легкостью вынести стекло. И то, что он этого не сделал, означало лишь, что не хотел. Одним ударом мог бы пробить и стекло, и глаз Войтыха. Ворон сидел перед окном, сложив могучие крылья вдоль тела. Вот только не на чем там было сидеть. Не росли у этого окна деревья. Войтых точно помнил. Наверное, стоило подойти, посмотреть поближе, но он не стал. Не потому что испугался. Войтых крайне редко чего-то боялся. Пожалуй, в этом они с Сашей были схожи. Только если Сашу бесстрашие толкало на откровенные глупости и вело куда не следует, то Войтыху оно позволяло оставлять ум трезвым и холодным в любых ситуациях. Какой смысл сейчас выяснять, на чем там сидит ворон? Лучше поспешить к директору, удостовериться, что он по-прежнему находится в комнате, а не охотится за какой-нибудь ничего не подозревающей девушкой. В коридоре, куда выходила дверь апартаментов Троекурова, было спокойно и тихо. Войтых сбавил шаг, осторожно приблизился к двери, увидел, как из укромного уголка чуть дальше выглянул полицейский, присматривающий за директором, дал ему знак не высовываться, жестом показав, что все в порядке. Полицейский кивнул и снова исчез. Войтых подошел к двери, внимательно осмотрел ее. С трудом нашел жучок Ивана, так хорошо тот его запрятал. Жучок выглядел нетронутым, а значит, дверь не открывали. Войтых снова вернулся на лестницу, вызвал по связи Семеновцева. Тот ответил быстро. Сказал, что сменил полицейского, дежурившего внизу под окнами. У них тоже все спокойно. В окне гостиной у Троекурова горит свет, но самого директора не видно. Это не должно было казаться странным. Может быть, Троекуров просто сидит на диване, держит в руках бокал вина и наслаждается тем, что обвел всех вокруг пальца. Он вовсе не должен мелькать перед окном, но Войтыху все равно было неспокойно. Однако он заставил себя начать подниматься по ступенькам. Как еще проверить, в комнате ли директор? Разве что заглянуть к нему под каким-нибудь предлогом, но это может вызвать подозрение. А подставлять под удар Сашу Войтых не хотел. Он прошел первый пролет, остановился на мгновение, бросил взгляд на окно, но за ним уже никого не было. Снова шагнул на лестницу, когда сзади послышался голос. «Войта? Саша?» Он обернулся. Взволнованная Саша стояла внизу, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, будто в любой момент собиралась бежать. «Войта, ты мне нужен». «Что случилось?» Он спрашивал, а сам уже спускался вниз. Слишком уж взбудораженной она выглядела. «Это не Троекуров», — выпалила она. «Что?» «Когда мы вернулись в комнату, на почте было письмо от Дементьева. В общем, тебе лучше самому взглянуть». Войтых кивнул и еще больше ускорил шаг. Ему оставалось пройти две ступеньки, но неугомонная Саша не умела ждать. Рванула вниз, ему пришлось последовать за ней. Саша спустилась на первый этаж, пересекла короткий холл, соединяющий флигель с основным зданием, но не свернула в коридор, ведущий к кабинетам, а устремилась к одному из черных ходов. «На улицу? В такую погоду?» «Саша!» — позвал Войтых, торопясь за ней. «Куда мы?» «Ваня меня убьет, если я расскажу». Не оборачиваясь, ответила она. «Он сказал, что хочет видеть твое лицо». Наверняка Иван сказал, что хочет видеть его рожу. Но Саша всегда была слишком деликатна в таких делах. Она добралась до двери, открыла ее и, не останавливаясь ни на мгновение, сиганула в метель. Войтых чертыхнулся и последовал за ней, хоть это и казалось ему плохой идеей. Впрочем, ему часто приходилось куда-то лезть за Сашей, какой бы неудачной идеей это ни представлялось. Вспомнилась та ночь, когда они искали кровавого жнеца в Нижегородской области несколько лет назад. Тогда Саша, пожалуй, превзошла саму себя. Услышав собачий вой, она сиганула с балкона второго этажа. Войтых прыгнул за ней, надеясь, что они не переломают ноги. И вот сейчас она рисковала вписать новый подвиг в свою и без того не слишком безупречную биографию. И вписать этот подвиг в его. Метель мела такая, что Войтых, буквально на мгновение замешкавшийся, потерял Сашу из виду, когда открыл дверь. Мир завернулся в плотное белое покрывало, отделив здание от всего остального. «Саша!» — позвал Войтых. «Ты где?» «Войтых, сюда!» — донесся из-за непрозрачной пелены ее голос. Войтах тихо выругался и шагнул вперед, надеясь, что идти недалеко. Впрочем, Саша была без куртки, значит, действительно недалеко. Да и не отпустил бы ее Иван в такую погоду одну дальше 10 метров. Ни черта не видно, заблудиться легче легкого. А у Саши внутренний компас и так частенько барахлил. Войтах пробирался сквозь метель на ощупь, потому что не имел ни малейшего представления, где он. Здание пансионата осталось позади. Он перестал видеть его тусклые огни в больших окнах, а впереди словно не было ничего. Войтах помнил, что в этой части двора находятся многочисленные хозяйственные постройки, и он уже должен был добраться до какой-нибудь из них. Но перед ним по-прежнему не было ничего, кроме снега. «Саша!» — позвал он. На этот раз она не отозвалась. Войтах окликнул ее еще раз и еще раз, но она молчала. Он испугался. «Не за себя, а за нее. Сам как-нибудь выберется, а что, если заблудится она?» «Саша!» — снова позвал он. «Как Иван мог отпустить ее одну даже на 10 метров? В такую погоду, зная, что этой ночью смерть угрожает еще одной девушке. Зная, что Саша рассказала им то, чего не должна была. «Иван!» — позвал Войтах, не сдержав злости. «Где вы, черт вас побери?» Никто не ответил. Войтаху вдруг показалось, что их здесь и нет. Он один. Снежное покрывало замотало его с головой, как мумию, и не отпускает. Кружит, путает. Нужно вернуться в пансионат, найти Семеновцева. Пусть один из полицейских приглядывает за директором, а еще двое пойдут с ним искать Сашу. Войтах уже не сомневался, что Иван не отправлял ее. Саша сама нашла что-то, а про Ивана сказала только для того, чтобы он не начал ругать ее сразу. Это так на нее похоже. Войтах развернулся на 180 градусов и направился к пансионату, но не дошел до него. Он прошел уже гораздо большее расстояние, чем требовалось, но стены старого здания так и не выплыли ему навстречу. Вокруг него по-прежнему ничего не было. Паника, удушливая волной, прокатилась по телу, перехватила на секунду дыхание, но Войтах быстро взял себя в руки. Он не среди бесконечных просторов космоса и даже не среди бескрайних полей. Он в небольшом дворе, со всех сторон окруженным постройками. И даже если он не дойдет до пансионата, то уж до какого-нибудь сарая доберется. Нужно просто успокоиться и довериться своему чутью. Оно почти никогда не подводило. Войтах остановился, закрыл глаза, прислушался к интуиции, надеясь понять, куда ему идти. Но как вокруг него не было ничего, кроме снега, так и внутри тоже не было ничего, кроме тишины. Интуиция, которая помогала ему последние 7 лет, молчала, будто что-то блокировало ее. И только произнеся в мыслях это слово, Войтах понял, что произошло. Распахнул глаза, глядя на плотное полотно перед собой. Ему не выбраться отсюда. Не сговариваясь, Саша и Ваня отправились в комнату к последнему. Едва ли этой ночью им придется спать, а работать все привыкли у него. Там стояли компьютеры, да и большая часть вещей перекочевала к нему. Первым делом Ваня принялся подключаться к камерам, которые остались висеть над выходами с момента бала. Они оба знали, что угроза находится внутри, где камер нет, что убийца не войдет в пансионат извне и едва ли даже станет выманивать жертву наружу. Скорее, Ваня включал камеры просто, чтобы чем-то занять себя. Саша тоже открыла ноутбук. Более плотно заняться вопросом Блока при гипнозе обещал Родионов. Теперь, когда они точно знали, что директор причастен к убийствам, нужно было это доказать. Раз следов он не оставляет, им могут помочь свидетельские показания. То есть надо колоть Мамонтова. Сама же она решила продолжить поиски историй о проклятиях скрипок, но на этот раз расширить запрос и искать все, что связано с проклятиями музыкальных инструментов. Сначала запустила поиск в базе данных библиотеки Нева, а пока алгоритм искал совпадение, залезла в Google, в очередной раз обалдевая от количества мусора в нем. Стоящих же легенд оказалось не так и много. Особенно Сашу заинтересовала та, в которой рассказывалось, как в одной семье старшая сестра из зависти убила младшую. По другой версии, это был брат, но такие мелочи показались Саше не столь важными. На могиле убитой выросло деревце, из которого сделали дудочку. И когда дудочку принесли в дом, та своей мелодией рассказала несчастным родителям, что произошло на самом деле. Сама по себе легенда не очень вязалась с происходящими в пансионате событиями, Сашу скорее заинтересовал тот факт, что музыкальный инструмент был сделан из дерева, выросшего на могиле. А значит, отталкиваясь от этой логики, можно поискать информацию, как уничтожить сей предмет. К сожалению, поиски успехом не увенчались. Дудочка не была опасной, а значит, дальнейшая ее судьба никого не интересовала. Саша откинулась на спинку кресла, мысленно прикидывая, где и что еще поискать, и следя взглядом за стрелкой часов, висящих на стене. Ни до чего так и не додумалась, но отметила про себя, что Войтаха нет уже достаточно долго. Сколько там нужно времени, чтобы спуститься на второй этаж, проверить жучок и подняться обратно? Наверняка меньше, чем уже прошло. Несколько месяцев назад она уже начала бы волноваться, заставила бы Ваню немедленно идти искать его. Сейчас волноваться тоже начала. С этими эмоциями ей еще предстоит научиться справляться, но Ваню дергать не стала, вернулась к ноутбуку. Саша так холодно вела себя с Войтахом не потому, что резко его разлюбила или смертельно на него обиделась. Нет, она все еще его любила, возможно, даже сильнее, чем раньше, потому что теперь еще и отчаянно скучала. И обиды не было. Непонимание, растерянность, даже злость на обоих, да? Обиды нет. Просто сидя в одном из маленьких уютных ресторанчиков на берегу моря, куда она уехала, взяв бессрочный отпуск, Саша внезапно осознала, что все эти годы делала что-то не так, чего-то не поняла, где-то оступилась, потому что если бы делала все правильно, разве они расстались бы так? Разве вообще расстались бы? Люди, которые несколько лет шли навстречу друг другу, преодолевая все внешние и внутренние препятствия, не могли закончить свои отношения таким глупым образом. Где именно она ошиблась, Саша не понимала. И пока не разобралась в этом, решила ничего не делать из того, что делала раньше. Просто на всякий случай, чтобы не усугубить ситуацию еще больше. Заморозить их отношения на той стадии, на которой они находятся сейчас. Дать себе время на поиски ошибки. И все-таки работать нормально не получалось. Саша то и дело ловила себя на том, что читает статьи на автомате, а мыслями бродит по коридорам пансионата в поисках Войтаха. И что прочитала минуты раньше, не то чтобы не запомнила, а даже не поняла. Саша злилась, начинала читать заново, а потом опять понимала, что не осмыслила прочитанного. Глаза сами собой искали часы на стене, отсчитывали минуты. «Что-то дворжика долго нет», — заметил Ваня, давая ей возможность наконец перестать договариваться с совестью и упасть в объятия волнения. «Я тоже заметила». «Как можно спокойнее», — сказала Саша. Но по чуть прищурившимся глазам Ваня догадалась, что он прекрасно понял ее настоящее состояние. Наверняка гадает, почему она еще сидит за ноутбуком, а не бегает по пансионату с выпученными глазами. «Может, к себе пошел?» — предположил он. «Едва ли. К нам бы наверняка заглянул». Ничего не говоря, Ваня взял лежащий на столе мобильный телефон и набрал Войтаха. Первый вызов сорвался. На второй механический голос сообщил о недоступности абонента. После начала метели связь работала с перебоями, поэтому никто не удивился. Они еще некоторое время смотрели друг на друга, будто ждали, кто первый предложит. Не выдержал Ваня. «Ну, пошли уже, посмотрим. Вижу, что ёрзаешь». Саша не ёрзала, но возражать, конечно же, не собиралась. Они вышли из комнаты, дежурно дернули ручку двери Войтаха. Дверь, конечно, была заперта. А за ней стояла полная тишина, и снизу не выбивалась полоска света. В комнате никого не было. Запертым оказалось и соседнее помещение, где хранилась скрипка. Саша снова набрала Войтаха, но сигнал даже не прошел. Не сговариваясь, они направились к лестнице, спустились на второй этаж, свернули в коридор, куда выходила дверь апартаментов директора. Ступали осторожно, но, очевидно, чем-то себя выдали, поскольку из-за угла выглянул полицейский. Ваня дал знак Саше оставаться на месте, а сам осторожно подошел к нему. Они о чем-то коротко переговорили, но Саше он передал слова полицейского только на лестнице, когда никакой неосторожный звук или шорох не был бы слышен Троекурову. Говорит, дворжик приходил. Давно, минут 40 назад. Ушел обратно к лестнице, а поднимался по ней или нет, он уже не видел. Черт! Саша закусила губу, чувствуя, как от всего ее хладнокровия не остается ни капли. Что будем делать? «Сейчас вернемся ко мне, посмотрим под GPS, где его телефон». «А сможем? Мобильная связь не работает». «Так кто ж не мобильная связь?» Не слишком уверенно махнул рукой Ваня. Сашины опасения оказались не напрасными. Найти телефон Войтаха Ваня не смог. Несколько долгих минут он отважно сражался с ноутбуком, чертыхался сквозь зубы, открывал какие-то окна, что-то быстро печатал, но в итоге откинулся на спинку кресла и раздраженно выдохнул. «Одно знаю, в здании его нет». Саша с ужасом глянула в окно, за которым бушевала метель. Точнее, она ничего не увидела, поскольку в комнате горела лампа, но ей хватило того, что не было видно света от уличного фонаря. «И Войтах где-то там, среди этого снежного безумия?» «Сейчас я гляну камеру», — хмуро проворчал Ваня, снова принимая вертикальное положение. Он опять защелкал клавишами, но на этот раз не ругался, работал молча. Саша стояла за его спиной таким же молчаливым изваянием, смотрела в экран через плечо. И Ваня ничего ей не говорил, хотя терпеть не мог, когда кто-то стоит за спиной во время работы. Саша это знала, а потому понимала, что положение дел ему тоже не нравится. На экране сменяли друг друга черно-белые кадры разных камер. Ваня поочередно включал каждую, проматывал видео до самого начала и на высокой скорости просматривал. Он ничего не говорил Саше, но втайне подозревал, что Войтаха они не увидят. Камеры Ваня включал по очереди, и по закону подлости шеф наверняка прошел мимо той, что еще не работала. Хоть в одном им повезло. Войтах мелькнул возле той камеры, которую Ваня успел включить. «Стой!» — подскочила Саша, будто он сам мог не увидеть. Ваня быстро отмотал назад и включил воспроизведение на нормальной скорости. Коридор был абсолютно пуст до того, как в нем появился Войтах. В джинсах и свитере, без верхней одежды, он прошел мимо камеры, открыл дверь, постоял немного, а потом вышел наружу. Дверь тут же захлопнулась, скрыв его. Без лишних просьб Ваня снова отмотал назад, на этот раз включив замедленное воспроизведение, периодически останавливал видео, но ничего не изменилось. Войтах прошел по коридору мимо камеры, открыл дверь, задержался на несколько секунд и вышел на улицу. Пока Саша недоумевала, зачем и куда он вышел, Ваня еще раз включил видео, а потом внезапно спросил: «Айболит, скажи мне, как знающий человек, пан атаман уже дошел до ручки и начал разговаривать с голосами в голове?» Саша удивленно посмотрела на него. «Нет, конечно». Ваня изобразил задумчивость. «Значит, либо свихнулся уже после того, как ты его выгнала, либо он что-то видел». Ваня сильно увеличил изображение, отчего его порядком размыло, но все-таки было видно, что Войтах, стоя на краю метели, шевелит губами, с кем-то разговаривая. Саша ошарашенно смотрела на экран, не зная, что сказать. Ваня не то сжалился над ней, не то решил перестать изображать придурковатость и выдвинул нормальную версию. «Может, черная дама его снова куда-то увела?» «Нет». Саша покачала головой, прижимая ладони лодочкой к лицу. «Нет, это не черная дама. Это я или ты». «Чего?» «Мы думали, кого из нас обманули. Меня или Войтаха? Я ли разговаривала не с ним, или он забыл, как разговаривал со мной? Так вот, я говорила тогда не с ним. А теперь он разговаривал не с нами. Троекуров заставил наше воображение создать иллюзию». Больше объяснений Ване не потребовалось. Он снял с вешалки куртку и коротко скомандовал: «Пошли». Саша с удовольствием не стала бы тратить драгоценные секунды на то, чтобы зайти за своей курткой, но понимала, что это плохая идея. Войтах ушел на улицу больше часа назад. Лишняя минута роли уже не сыграет. Они снова скатились по полутемной пустой лестнице вниз, добрались до незапертой двери, вышли в холодную ночь и сразу поняли, что Войтаха они не найдут. «Твою мать!» — экспрессивно выругался Ваня, глядя на плотное белое полотно перед своим носом. Мело так, что Саша, всю жизнь прожившая в Санкт-Петербурге и видевшая много аномальных погодных явлений, не могла припомнить такого снежного бурана. Казалось, снег не падает с неба, а покрывалом висит в воздухе, отделяет пансионат от чего-то страшного, злобного. И где-то там, за этим покрывалом, Войтах. Саша шагнула с невысокого порога прямо в снег, но была тут же схвачена Ваней за шиворот и возвращена обратно. «Айболит, с дуба рухнула! Кого мы найдем в такую метель?» «Хотелось бы Войтаха», — проворчала Саша. «Мы не можем оставить его там. Пойдем следом, тоже не вернемся. Послушай, поверь мне, в таком снегу уже через пару шагов ты перестаешь ориентироваться. Не поймешь, с какой стороны пришла, куда идти обратно. Если бы не гравитация, даже верх с низом перепутала бы. Я однажды попал в такой буран в горах. Я знаю, о чем говорю. Мы отошли от палатки и не смогли вернуться. Хорошо, что одеты были для такой экстремальной погоды. Выжили. Утром, когда метель утихла, оказалось, что мы были в метре от палатки. В метре, Саша. Мы здесь и дворжика не найдем, и сами не вернемся. «Да что тут искать?» — возмутилась Саша, не допуская даже мысли вернуться в комнату и просто ждать. «Тот же двор небольшой. А если он в лес пошел? Давай хотя бы двор осмотрим. Ваня, а вдруг он рядом? Может, поймал очередное видение и лежит сейчас в сугробе в том же метре от нас? Мы...» «Я не могу уйти, понимаешь?» Наверное, Ваня что-то прочитал на ее лице, потому что снова выругался, включил мощный фонарь и вцепился в ее рукав. Не в ладонь, в рукав. Как обычно, держит вредного ребенка, переходя с ним через дорогу. От меня ни шагу, поняла? И все-таки Ваня оказался прав. Найти что-то в таком буране было невозможно. Мощнейший фонарь не мог пробить эту плотную стену. Немного побродив по двору, они вынуждены были вернуться обратно, пока не потерялись сами.